Раскрасневшаяся после любовных игр, Фарида была похожа не только на распустившийся прекрасный цветок. Ее нежные щеки соблазнительно алели, дивные черные глаза призывно блестели, а вишневый чувственный рот был слегка приоткрыт, подобно райским вратам, в которые далеко не каждому дозволялось войти. «Эта неземная краса принадлежит мне. О, Аллах, что нужно еще смертному для счастья?» — восхищенно подумал Пехлебей, ощущая нестерпимое желание и нетерпеливо сминая податливое женское тело. Он вновь набросился на Фариду с такой страстью, словно между ними ничего еще не было, а она, блаженствуя под тяжестью большой плоти, которая сама по себе уже приводила ее в сильное возбуждение, счастливо улыбалась и все теснее прижималась к любимому и очень родному человеку. За окном забрезжил рассвет, начинался новый день. Возвращение на родину. Спустя 10 дней после таинственного исчезновения дочери, Сатар-визирь приказал воинам рыскать по стране, словно шакалам, но найти хоть какой-то след. Те очень скоро обнаружили у берегов одной очень неспокойной горной реки, перевернутую лодку, над которой, подобно белому стягу, развивалась зацепившаяся за гвоздь тонкое женское покрывало. На покрывале вышитое золотистыми нитками имя Фарида. На дне лодки, в трещине между потемневшими от времени и сырости досками, нашли мужской головной убор. Из черного бархата, какие обычно носили уроженцы Центральной Азии. Не оставалось ни малейших сомнений, что дочь персидского визиря, наперекор законной воле отца, сбежала из дома с излечившим ее хоршекским лекарем. Но решили, что беглецов на опасной реке после свирепствовавшего предыдущей ночи урагана постигла неудача, они погибли. К вечеру печальная весть облетела всю Персию. Сатар, дабы избежать гнева падишаха, старался как можно реже появляться при дворе. Тем временем счастливые молодожены продолжали находиться под гостеприимным кровом сестры Саида Зайнеп. Именно хозяин караван-сарая, немало повидавший на своем веку, предложил влюбленным инсценировать их гибель, чтобы впоследствии облегчить переход через границу. Идея удалась, но осторожный Саид выжидал еще 20 дней, прежде чем снарядил молодых в дальнюю дорогу. Пехлебей с Фаридой присоединились к торговому каравану, направлявшемуся на Кавказ. Вместе с ним они могли добраться до Ирака, и уж там, оказавшись в относительной безопасности и положившись на волю Всевышнего, продолжить свой путь в Азию. Прощаясь, Саид хитро взглянул на светившуюся от счастья Фариду и, обратившись к другу, вполголоса произнес: «Женщины, особенно на Востоке, где всегда умели по-настоящему любить и ценить любовь, в первую очередь является женщиной. Это потом она дочь знатного вельможи или даже самого падишаха, поскольку для нее ее женское счастье всего важнее. Ради любви, если понадобится, пылкая дочь Востока, не задумываясь, пойдет хоть на край света. Я говорил, Пехлебей, что у тебя все получится». Друзья тепло попрощались. Длинный караван медленно тронулся в путь. Это была нелегкая дорога, поскольку им не встретился караван, державший направление на Хоршекское ханство. Но влюбленные сразу же по прибытии в Ирак сочетались с законными узами брака. Прикупив в одном из селений двух молодых выносливых верблюдов, они отправились дальше. Иногда Пехлебей с Фаридой следовали вместе с попутным караваном, но их пути расходились, и они опять оставались вдвоем. Если не успевали добраться засветло до жилья, то ночевали прямо под открытым небом, соорудив из веток самодельный шатер. Питьем им служила вода из родника, а голод утоляли пресными лепешками да сушеным творогом из козьего молока, которое можно было купить в любой деревне. Горячую же пищу мог предложить только караван-сарай в городах либо в крупных селениях, иной раз находившихся друг от друга и достаточно далеко.